Глава 5. Андрей. Что ты видишь? Спросил Гетама, задумчиво глядя на меня. После того, как я заключил с ним системный договор на обучение, для этого нам пришлось вернуться обратно в реал ненадолго, то практически сразу после этого мой новый учитель перенес нас в свой внутренний мир, а после замедлил его до предела. Или же, правильнее сказать, ускорил? Не знаю. В общем, сейчас время в этом месте очень сильно отличалось от реального. Так вот, находясь здесь, Гатама вызвал иллюзии двух мечников Айдаха, что сейчас находились друг напротив друга с обнаженными мечами и, медленно двигаясь по кругу, смотрели, не моргая, на своего противника. Со стороны все выглядело так, словно они искали путь для своей атаки. Вот только как именно, я при всем желании понять не смог. «Вижу, как двое оценивают друг друга и ищут брешь в защите», — озвучил я свои мысли. «Верно», — удовлетворенно кивнул головой учитель. «Но почему они тогда меняют положение тела и угол наклона меча?» «Не знаю. Возможно, таким образом они хотят что-то показать или же узнать», — недоуменно пожал я плечами, всматриваясь в иллюзии. «Почти верно», — снова кивнул он головой. «Каждое движение, каждый штрих, каждый даже мимолетный взгляд — все это уже является началом сражения. Ты его не видишь, но опытный воин легко прочитает и распознает планы обоих. Бой уже идет, пока что только мысленно, но как только один из них обнаружит слабость противника, то сразу же ринется в атаку». «Это я понимаю. Вот только я так читать не могу». «Верно. И мы это исправим», — решительно произнес учитель. «Но для начала я поясню тебе основы. Есть три основных стиля боя. Первый — самый простой и несложный. Его можно назвать силовым. То есть ты нападаешь на противника и рассчитываешь на то, что твоей голой силы достаточно, дабы повернуть врага. Собственно, именно так ты и дерешься. Вот только очень часто враг будет сильнее тебя, и тогда уже ты будешь повержен». «Это я как бы понял», — поморщился я на такое определение своей тактики. Судя по его презрительной интонации, этот стиль он даже стилем не считал. «Хорошо, что понял, но мы продолжим», — усмехнулся он в ответ. «Второй стиль — тот, что ты сейчас видишь. Неважно, чем и как ты сражаешься, важно, как хорошо ты можешь применить тот или иной прием против врага. Но главное даже не это. Главное — уметь видеть. Если ты не сможешь различить намерения противника, ты не сможешь предугадать направление его удара. Но у этого стиля есть свои недостатки. Точнее, недостаток один. Такой формат боя подходит для дуэли, а не для сражения на поле боя. Здесь нет отвлекающих твое внимание факторов, и ты можешь полностью сосредоточиться на противнике. В сражении такой роскоши нет. А значит, нужно применить третий стиль. Отчасти ты уже освоил основы этого стиля. Твой так называемый танец смерти, по сути, начальная стадия данного стиля. Полная концентрация, точный расчет, экономные движения. Все это очень полезно и важно, но опять-таки без понимания второго стиля ты не сможешь правильно оценить ситуацию и принять верное решение. Другими словами, не освоив дуэльный стиль, ты не сможешь довести до ума свой танец смерти». «И как это сделать?» «Смотреть», — улыбнулся мне Гатама. «Сначала только смотреть и запоминать. Смысла в наших поединках не будет, если у тебя нет основы. Эти иллюзии дадут тебе основу. А дальше тебе предстоит научиться повторять все приемы и удары. Когда освоишь удары, то начнешь учить, когда и как их применять. Только после этого мы сможем перейти к нашему спаррингу. Но это еще не все. Твой потенциал намного больше, чем у любого из Айдаха. А все потому, что у тебя есть помощь системы и ее усиление твоего тела. И не только базовые, но и дополнительные». «Дополнительные? Это вы сейчас о чем?» — удивился я. «Зелья, отвары и другие способы увеличить твои параметры», — лаконично ответил он. Зелья? Как-то я забыл о них совсем. И кажется, зря». Тяжело вздохнув, сокрушенно покачал я головой. «А ведь Гатама прав. Я о таких усилениях читал, но за всеми проблемами и спешкой совсем забыл в них разобраться. Вот только это с одной стороны, а с другой Не так-то просто приготовить то или иное зелье усиления. Нужны весьма редкие ингредиенты, да и знания, что и как готовить, тоже не помешают. Собственно, из-за отсутствия времени и практики среди игроков так и не смогла развиться алхимия. Попытки были, но те зелья давали слишком малую прибавку к общим статам, а стоили бешеных денег при этом. Наверное, именно из-за этого игроки посчитали данную профессию тупиковой. «Вот только я что-то не припомню рецептов, позволяющих создать что-нибудь стоящее», — поделился я своими сомнениями с Гатамой. «У вас их нет и быть не может. Слишком мало прошло времени», — спокойно согласился он. «Но я тебе дам нужные рецепты и, более того, научу их правильно готовить». «И все это без редких ингредиентов?» — с сомнением посмотрел я на него. «Смотря что именно считать редкими», — рассудительно произнес он. «В любом случае, у меня есть приличный запас нужных тебе ресурсов для изготовления эликсиров усиления. Конечно, на постоянной основе использовать ты их не сможешь, но в наиболее важных моментах своей жизни они пригодятся. Но начнем мы без них. Сейчас для тебя намного важнее научиться владению мечом, а эликсиры оставим на потом». «На потом? Так на потом», — не сдержав сожаления, вздохнул я. «Итак, а что конкретно мне нужно делать?» «Как я и говорил, смотреть и запоминать», — улыбнулся он. «А для того, чтобы ты понимал, что именно происходит, я буду управлять иллюзиями. Вот смотри». В этот момент оба иллюзорных воина застыли на месте. Сейчас один из них наклонил острие меча чуть ниже рукояти, а его противник в ответ наоборот поднял клинок повыше, а также сместил свою правую ногу чуть назад, при этом перенеся на нее свой вес. Возникает вопрос: зачем? И как только он возник, я, как и сейчас, сделаю небольшую паузу, а после покажу, как именно собрались использовать свои приготовления оба бойца. Смотри». В тот же миг наклонившийся вниз меч ринулся вперед. В последний момент его оружие устремилось вверх с явным намерением поразить живот противника, но второй не стоял на месте. Сместившись чуть в бок, он ушел с линии атаки, при этом сам нанес ответный удар уже сверху по открывшейся спине атакующего. Еще через миг оба Эйдаха исчезли, дабы возникнуть вновь в своих стартовых позициях. «Как видишь, атака не удалась», — равнодушно продолжил Гатама. «Но так как Сурхан, так звали атакующего воина справа от тебя, осознал, что Лерош сможет не только избежать нападения, но и нанести ответный удар, так сразу же передумал и начал готовить следующую атаку». «Он прочитал, что если нападет, то проиграет, и потому не стал нападать», — задумчиво произнес я, осознав, что именно хотел до меня донести Гатама. «Верно. И раз ты все понял, то можем начинать. Готов?» «Да», — уверенно кивнул я, заняв позу поудобнее и приготовившись смотреть за каждым движением сражающихся. «Только есть вопрос. Ты сказал, звали? Он погиб?» «Оба погибли», — сухо ответил Гатама. «Давно это было. Они были лучшими, но не всегда умение сражаться помогает выжить». После этих слов он замолчал, но, увидев немой вопрос на моем лице, тяжело вздохнул и неохотно продолжил. «Не только люди несут угрозы этому миру. Своих разборок тоже хватает. Демоны, эльфы, гномы, оборотни. Да, в общем-то, все подряд стремятся что-то доказать и захватить побольше территорий. В период паузы между прибытиями вас, игроков, каждая раса хочет отхватить кусочек побольше. Но самое печальное — это методы, с помощью которых они устраняют тех, кто им мешает. Сурхан и Лерош на свою беду решили помочь своим старым знакомым из темных эльфов. Помогли. Легионы гномов были побеждены, а затем, во время большого праздника Победы, обоих отравили. Кто, зачем, почему? Ответы так и не были найдены. Да никто их особо и не искал». «А как же вы сами? Неужели не захотели выяснить, что случилось?» «Желание было, а вот возможностей нет», — скупо усмехнулся он. «В то время я был слишком слаб, слишком давно это произошло. Тогда я думал, что Эйдаха могут жить отдельно от всех остальных. Глупая и наивная идея. Что поделать? Молодой был, жил мечтой, а нужно было жить реальностью». «Поэтому вы решили искать союзников среди других рас?» «В том числе», — уклончиво произнес он. «А что, если вы и сейчас ошиблись? Что, если этот легендарный данж не принесет той самой силы? Что тогда?» «Ничего», — пожал равнодушно плечами Гатама. «Буду искать другой путь. Впрочем, я сомневаюсь в том, что придется. Учитель не мог ошибаться, я в этом уверен. И хватит уже болтать, пора приниматься за дело». «Пора так пора», — согласно кивнул ей головой, переведя взор на застывшую иллюзию. Как определить, как долго я уже нахожусь в этом месте? Казалось бы, сложный вопрос, так как здесь нет смены дня и ночи, а часы Реала мне не помогут. Ведь чтобы их посмотреть, нужно покинуть внутренний мир Готамы, а такой возможности у меня не было. Но, как оказалось, это не так сложно, как думалось. Из внутреннего мира можно было создать визуальное окно в Реал, а там, на стене, в комнате, где лежали наши с учителем тела, висели самые обычные часы. Засекаешь время на них, а после простым умножением выясняешь, сколько прошло времени. Так вот, я уже тренировался 180 дней по времени внутреннего мира и всего около 22 часов по времени реальному. С одной стороны, это не так уж и много, а вот с другой, это просто сумасшедший промежуток времени. Если брать 180 дней в обычном восприятии с привычным ритмом жизни, то это, конечно, приличное количество времени, но все же не настолько, чтобы обучиться владению мечом на приемлемом уровне. Вот только у нас здесь совершенно нестандартный ритм. Я бы назвал его бешеным. Не знаю, как смог выдержать такой темп, но оно того стоило. А все потому, что мы за все это время ни разу не отдыхали. Только смена деятельности на небольшой период времени и все. Такое впечатление, что Готама уже не раз использовал такой подход в подготовке кого-то другого. Уж очень хорошо у него все было продумано и расписано. Я словно обучался по методичке с четко выверенными промежутками времени. Распорядок был всегда одинаков. 5 часов наблюдений, потом час на обсуждение увиденного и пояснение Готамы. Затем 2 часа я повторял все выпады и атаки, которые увидел. Как только заканчивал с повторами, мы переключались на алхимию. Этому занятию было выделено аж 3 часа времени. А потом все сначала. Наблюдение, обсуждение, повтор, алхимия. Казалось бы, на этом круг замкнулся, но нет. Через каждые 10 подобных кругов Готама заставлял меня выполнять упражнения по развитию собственного сознания. Он упорно старался вывести меня на нормальный уровень ментальной магии. Вот только в отличие от Веты, у меня ничего толком не выходило. Такое ощущение, что у меня полностью отсутствовал талант в данной сфере магии. И только когда я прозанимался в таком ритме 150 дней, Готама слегка изменил программу моего обучения. Теперь, вместо наблюдения за другими, я лично сражался против Готамы. Как такое возможно во внутреннем мире? Не знаю, но, как оказалось, вполне нормально можно драться друг против друга. Более того, полученные раны были не смертельны, но вот боль от них вполне реальна. Как такого эффекта добился Готама? Все благодаря ментальной магии. Ну а если я хочу узнать побольше, то нужно развивать свой разум. Вот такие вот пироги. М-да. Сначала наши спарринги были больше похожи на избиение меня, любимого, чем на подобие поединка. Но потом этот хитрый старый эльф применил очень ловкий ход. Когда мне уже казалось, что шансов победить у меня нет, он стал специально занижать свою силу. Это я сейчас понял, что он таким образом меня побуждал к росту над самим собой. Но тогда я искренне считал, что еще чуть-чуть, и я смогу его победить. Каждый раз мне вроде как не хватало всего миллиметра, одного движения, одного поворота. Победа была настолько близка, что я начинал злиться сам на себя. Обидно проигрывать, когда вроде как выиграл, но в конце допустил досадную промашку и опять проиграл. Вот только все это была иллюзия. Готама искусно играл на моих чувствах, заставляя выкладываться каждый раз в полную силу. Хотя чему я удивляюсь? Учивший меня эльф прожил уже столько лет, что тут хочешь не хочешь, но станешь специалистом в сфере образования. Только сейчас, когда я наконец смог реально уранить, я осознал, какой объем работы произвел мой по-настоящему первый учитель, что в этой, что в прошлой жизни. Сейчас я смог оценить тот титанический труд, который пришлось приложить Готаме, дабы из меня получился воин. Только сейчас я понял, насколько слаб и немощен был раньше. Мне даже сложно сравнить разницу между тем, что было, и тем, что стало. Наверное, если представить себе высотный кран, к тросам которого прикреплено 20 тонн груза, который нужно поднять на, допустим, 100-й этаж, то я тот, кто до обучения был идиотом, который тужился внизу и пытался сдвинуть с места бетонные плиты весом в 20 тонн и при этом абсолютно не обращая внимания на кран. То есть видел его и даже как бы отдаленно понимал, для чего он нужен, но вот додуматься и сделать правильные выводы я бы сам так и не смог никогда в жизни. А сейчас я тот, кто сидел на месте крановщика, рулил краном и без проблем мог хоть круглые сутки поднимать многотонные грузы снизу вверх. но разница между мной и учителем оставалась огромной. Да, я мог сейчас почти на равных сражаться против него, но оставалось одно небольшое «но». Я до сих пор не мог понять, как создать кран, а вот Гатама мог легко и непринужденно в любом выбранном месте соорудить подобную конструкцию. Если говорить о самом поединке, то я рисовал картину из тех красок, что мне дали, и теми движениями, которым меня обучили, а вот учитель мог написать свой рисунок боя. Возможно, и я когда-нибудь научусь подобному, кто знает. Но главное заключалось в другом. Я научился сражаться на равных без своих усилений. И это очень веское обстоятельство, меняющее все на свете. В реальности я спокойно уложу учителя за счет дополнительных бонусов. Ну, я так думал, по крайней мере. Надеюсь, у него больше нет никаких сюрпризов в рукаве. Хотя сомнения все еще оставались. Слишком много тайн за спиной у учителя. Не удивлюсь, если в реальности он кое-что припрятал на крайний случай. По крайней мере, на очень многие вопросы Гатама не захотел или не смог ответить. Он, конечно же, говорил, что не знает ответа, но в некоторых моментах меня одолевали сомнения на этот счет. Например, способ, с помощью которого он вышел на меня и Вету. Каким образом его помощник Вальдемар узнал о том, что нас нужно ждать именно в том подземелье? А если бы Вета не провалилась в тайное убежище эльфа? Как они поняли, что из сотен миллионов прибывших игроков именно мы и есть те самые избранные? Или же на роль избранных подходил кто угодно, важен лишь старт? Ответ Гатамы опирался на фактор множества проб и ошибок. Мол, они многих отправляли в данж, но лишь мы смогли его пройти. Звучит отчасти логично, но в том-то и дело, что лишь отчасти. Слишком легкомысленный план, рассчитанный по большей части на удачу, а не на факты и четкое планирование. Для тех, кто ждал и готовился тысячи лет, такой подход мне кажется слишком простым и неэффективным. Возможно, я сам себя накручивал, и никакой тайны нет. Но чем больше я говорил на эту тему с учителем, тем больше склонялся к мысли, что он что-то скрывал от меня. Что-то очень важное. Правда, все эти размышления сотканы больше из косвенных намеков и моих догадок, а не из фактов. И все же, моя интуиция так и вопила о том, что нам явно не договаривали. Но тогда возникал вопрос, почему? Зачем необходимо скрывать от нас что-либо? Должна быть очень веская причина для подобного решения. Вот только сколько ни думал, но так не увидел хотя бы даже выдуманной причины. Разве что все, о чем говорил мне Гатама, это вранье. Но тогда как быть с моим обучением? Зачем учить того, в ком не заинтересован? Только для того, чтобы отправить в легендарный данж? Но зачем? Допустим, если Гатама и Вальдемар преследуют не те цели, о которых говорят, а другие, то каким образом им поможет наш поход? Один вариант ответа у меня все же был. Что если они уверены в том, что мы не сможем пройти данж? Что если они хотят убрать нас с доски? Ну тогда зачем было помогать нам раньше? Да блин, они реально не один раз спасали наши жизни. Например, та же дуэль против демона. Если бы не эльфы, то я бы там и умер. Черт, ничего не понимаю. Значит, я все же не прав? Но почему тогда моя интуиция не дает мне успокоиться? Почему подсознание все время ищет какой-то подвох? Или же все дело в том, что я изменился и стал параноиком? Да, надо завязывать с размышлениями, а то скоро до идиотизма додумаюсь. Буду ждать фактов, будут факты, будет пища для раздумий. Ты готов? Неожиданно оборвал мои размышления голос учителя. Я как раз занимался развитием разума и ментальной магии. Собственно, размышления на разные темы отлично подходили для развития данной способности. Готов? Удивленно посмотрел я в его сторону. Да, уверенно кивнул он в ответ. «Большему я тебя не научу за столь короткое время». «Кстати, а что будет, если я выиграю бой?» — озвучил я пришедшую на ум мысль. «Как бы приблизительный расклад я знал, но хотелось бы понять конкретно». «Мы выполним свое обещание. 100 Эйдаха. 100 лучших воинов отправятся с тобой на войну», — гордо вздернул подбородок учитель. «И вы тоже учитель?» — недоверчиво посмотрел я на него. «Нет». Я останусь учить молодых воинов. Да и стар я уже для подобных приключений, — улыбнувшись под конец фразы, ответил он. «Сомневаюсь», — буркнул я в ответ. «Зря. Мне уже слишком много лет, чтобы скакать по полям и бегать по лесам. Война — дело молодых. Нечего там делать старикам». После этих слов меня выкинуло из внутреннего мира, и я оказался в собственном теле. Осознав себя и пошевелив конечностями, я встал и с огромным удовольствием потянулся, а затем пару раз подпрыгнул. Все же ощущать свое настоящее тело было намного приятнее. Стоп. Какое к черту настоящее? Это же тоже фактически иллюзия. Или нет? Что-то в последнее время я стал все чаще сомневаться в однозначности данного ответа. Только наличие системы и статов удерживало меня от признания того мира настоящим. Хотя есть же еще системные мобы, пропадающие трупы, лут, экспа. Да, в общем, куча вещей, указывающих на то, что это не может быть реалом при всем желании. Или не может быть реалом в нашем понимании этого слова. Все же для местных это вполне себе реальная жизнь без возможной альтернативы. «Хочешь отдохнуть или сразу назначить бой?» — произнес учитель, усевшись в кресло. «Кстати, единственное кресло в этой комнате». «Не вижу причин для отдыха», — категорично произнес я. «Разве что мне понадобится хотя бы пара часов, чтобы проверить, насколько легли наши тренировки на это тело». «Странно», — улыбнулся скупо он. «Ты уверен в том, что и это, и то тело нереальны, но при этом все еще хочешь проверить реальные возможности иллюзорного тела? Разве они могут отличаться?» «Да вроде как нет». Смутившись и озадаченно почесав затылок, согласился я. «Но проверить не помешает». «Что ж, логично. Пошли во двор, я помогу тебе прийти в норму». Резко встав с места, приказным тоном произнес учитель и сразу же вышел из комнаты под сопровождением моего недоуменного взора. Я как бы собирался проверить свои навыки на Айлине и при поддержке Эльнары, но раз так, то тоже неплохо. Вот сейчас и выясним, насколько сильно меня усилят мои бонусы. А то теория — это одно, а практика — совсем другое. Выйдя из дома учителя, я обошел его вокруг, дабы оказаться на небольшой площадке. Учитель уже ждал меня, стоя на краю, и как только я зашел в импровизированный круг, кивнул на место с другой стороны метрах в 10. Заняв место, я обнажил меч и приготовился врубить усиление. Торопиться в данном вопросе не стоило. Как только Гатама обнажил свой клинок, мы кивнули друг другу и замерли на месте. В таком положении и стояли. Я лишь изредка опускал и поднимал клинок, а учитель иногда менял центр тяжести и даже сделал небольшой шажок вправо. Казалось бы, примени я усиление, и можно атаковать, но не тут-то было. Гатама, конечно же, видел все мои предполагаемые атаки. О моих усилениях учитель, конечно же, знал, ведь я уже их применял в бою, но я не думал, что он настолько хорошо их изучил. Со стороны казалось, что от любого моего удара он идет в сторону, а после поразит уже меня самого. Возможно, мне только кажется, но, скорее всего, моя первоначальная идея держать меч в ножнах здесь бы подошла как никогда кстати. По сути, мы находились в патовой ситуации. Я опасался атаковать, и он тоже. Стоит ему сдвинуться с места, как я тут же применю усиление и ударю в ответ. Кроме того, я еще и боялся его просто-напросто убить. Ведь это не внутренний мир, и здесь мой удар мог разрезать учителя пополам. «Стоп!» — выпрямившись, остановил Гатама наше противостояние и, нахмурившись, продолжил. «Так дело не пойдет. Ты боишься бить в полную силу, а значит, не станешь атаковать». «И что тогда делать?» — с недоумением спросил я, кладя меч в ножны. «Думаю, стоит изменить условия», — подумав, произнес он, подходя ко мне. «Ты сходишь за своей Эльнарой, а я за доспехами и зельем лечения. Оно такое же, как и у тебя. Так что, если что-то пойдет не так, то я легко смогу излечить себя. К тому же мои доспехи ты уже видел. Их далеко не просто пробить даже твоим мечом». «Зачем это все?» «Хочу проверить твой настоящий удар в полную силу. Но учти, я тоже не буду сдерживаться», — грозно произнес он и, улыбнувшись, добавил. «Кроме того, дабы уравнять наши силы, ты не станешь снаряжаться в свою броню». «Без брони?» — возмутился я тут же. «Да как так-то?» «Ничего страшного, переживешь. Ты должен, наконец, осознать свою истинную силу. В броне это сделать невозможно». «Угу. И поэтому вы будете в броне, а я без». Хмуро хмыкнул я в ответ. «Ты отказываешься?» Изогнув бровь, иронично поддел он меня. «Хм, ладно, будь по-вашему». Решительно махнув рукой, я быстрым шагом отправился за Эльнарой. Терять времени не стоило. Сейчас ночь, да к тому же пасмурная, так что подсматривать никто не станет. А проверить свои новые возможности все же стоило. Раз он так уверен, то ладно. Будет ему удар в полную силу. И потом пусть не жалуется. Вот реально разозлил меня старик своим высокомерием. Поднять сонную Эльнару оказалось сложнее, чем я надеялся. Пришлось пообещать ей целую гору пирожных и тазик с мороженым. По-другому это вредно просыпаться не собиралось. Естественно, за нами увязалась Айлина. Ну, куда же без нее? Быстрым шагом вернулся обратно на площадку за домом учителя, указал место, где стоять Эльнари и Айлини, а после проинструктировал обеих, что им нужно делать в случае непредвиденных обстоятельств. Эльнара лечит меня, а Айлина страхует учителя, если он физически не сможет выбить эликсир, например. Во время моего рассказа появился Гатама. Вот только он был без доспехов, а рядом с ним шел, судя по всему, один из его учеников. И уже он как раз и был облачен в броню. Ту самую, что и во внутреннем мире учителя. Правда, там ее носил именно Гатама. Хм, а что это за воин такой? И почему закрыл лицо маской? Только один глаз и видно. И еще, мне кажется, или это женский глаз? Что, блин, происходит? Разве среди Эйдаха есть девушки? Хотя о чем я? Это, скорее всего, один из учеников Гатамы, молодой светлый эльф. Их так-то очень легко спутать с женским полом, если видеть только одно лицо. Но разве он не слишком молод? И почему учитель решил сделать замену? «Несмотря на молодость моего ученика», — насмешливо произнес Гатама, явно прочитав по моему лицу все, что я думаю, «он умелый и опытный воин. А главное, он тоже имеет в арсенале серьезное силовое умение. Можно сказать, оно повторяет твое. Думаю, это будет равный спарринг». «Вы уверены?» — с сомнением осмотрел я закованную в броню фигуру. «Ты стал сомневаться в моих словах, ученик?» — со сталью в голосе и грозным взором изрек Гатама. «Нет, просто уточнил на всякий случай». «Вот и хорошо. И запомни главное — сражайся в полную силу. Только так ты получишь шанс на победу», — высокопарно заявил учитель. Я бы даже сказал пафосно. «Хорошо», — пожав плечами, равнодушно произнес я и занял свою позицию. Ученик Гатамы молча прошел на свое место напротив меня и, положив руку на рукоять меча, наклонился чуть вперед. Кажется, клинок он доставать перед боем не собирался. А раз так, то и я тоже не буду. К тому же на мне сейчас самая обычная одежда. Нужно быть осторожным и быстрым. Думаю, против такого противника лучше закончить все одним ударом. Уж слишком пружинистая и легкая у него походка. Но было еще кое-что, что меня смущало. Глаз. Такое ощущение, что я его уже где-то видел. Может, показалось? Хм. «Не знаю. Думаю, стоит немного добавить вам атмосферы», между тем произнес со своеобразной ухмылкой Гатама. После этих его слов вокруг нас поменялась местность. Если быть точным, то учитель наложил иллюзию в радиусе 20 метров от нас. Теперь мы вроде как располагались на поле боя, точнее, неком подобии такого поля. Все же трупы вокруг не валялись, и кроме торчащих из земли мечей и руин зданий ничего не было. А еще почему-то эти самые руины горели. Специфический выбор у Гатамы. Вот только от чего-то после этих изменений глаз моего противника гневно вспыхнул. Кажется, этот вид ему был явно знаком. Странно. «Думаю, вы готовы», — удовлетворенно кивнул учитель и добавил. «Начали!» Но никто из нас спешить не собирался. Я так же, как и мой оппонент, слегка наклонился вперед и, положив правую руку на рукоять меча в ножнах, пристально рассматривал своего соперника. Полная концентрация и очень грамотная поза. Кажется, меня тоже собрались уложить одним ударом. Встречная атака? Отлично. Как раз то, что надо. Мысленно усмехнувшись, я применил все усиления и, перейдя в состояние смертельного танца, приготовился к рывку. Не знаю, как это работает, но я словно четко понимал, когда именно противник рванет на меня. Такое ощущение, что у нас в голове была одна и та же точка отсчета. 3, 2, 1. Рывок. За один миг мы пролетели разделяющее нас расстояние. Я оказался в том самом месте, где до этого стоял мой противник, а он, соответственно, сейчас стоял в моей точке старта. Всего один миг, и каков эффект? Если честно, то я слегка в шоке. Конечно, я ожидал, что стал сильнее, но чтобы настолько... На секундочку... От нашего столкновения и рывка небо над нашей головой, что до этого было затянуто тучами, обнажило полумесяц луны и стало чистым. А еще все близлежащие камни, земля и деревья, все это разлетелось в разные стороны. Эльнара с Айлиной не пострадали только из-за того, что их прикрыл магическим щитом довольно улыбающийся учитель. Ощутив на себе хил Эльнары, я с удивлением обернулся в ее сторону. Только после этого я осознал, что на самом деле у меня оказалась неприятная рана в боку. Так значит, меня все-таки задело. А что там с моим противником? Если судить по тому, что учитель стоял на месте, то, видимо, я не смог пробить доспехи. Жаль. Я точно попал, уверен на все 100. Обернувшись, я увидел, как фигура в доспехах прямо на моих глазах упала на одно колено, а потом женским голосом стала материться. «Ясно. Значит, я попал, и, видимо, сильно». «Не надо!» — остановил меня оклик учителя. Я уже хотел подойти к пострадавшей эльфийке и помочь. «Она и сама прекрасно справится. Правда же, Таира?» Имён произнёс с явным сарказмом. «Таира?» Я от этого совпадения застыл на месте, ибо не бывает таких совпадений. «Твой избранный ученичок — полный псих!» Применив на себе лечение и встав на ноги, произнесла эльфийка, поворачиваясь к нам лицом и снимая шлем. «Я, конечно, подозревала, что ты можешь обучать только полных отморозков, но чтобы настолько? Он вообще с головой дружит? Выйти на бой без доспехов? Это как вообще?» «Чего?» — изумлённо уставился я на учителя. «Ему нужно было проверить свои силы, а тебе убедиться в том, что этот мальчик уже может и сам за себя постоять», — спокойно произнёс учитель, пожав плечами. «А иллюзию сгоревшей моей деревни ты зачем воссоздал?» С угрозой в голосе чуть не прорычала Таира в сторону учителя. «Зато я теперь увидел твою реальную силу», — добродушно улыбнулся учитель. «Прошу прощения, но я сейчас правильно всё понимаю», — вмешался я в их разговор. «Эта эльфийка Таира Нальмарская? Та самая, что держала связь с Светой?» «Пф!» — фыркнула презрительно эльфийка. «Да, это именно она», — ещё шире улыбнулся учитель. «Решила заскочить в гости, а тут такой сюрприз, ты. Причём примчаться она решила абсолютно случайно. Так ведь, Таира?» «Да тебе-то какая разница?» — поморщилась в ответ эльфийка. «Решила и решила, что с того? Сам же недавно говорил, что нужна проверка его сил». «Если бы он был в доспехах, то ты бы погибла», — между тем заявил учитель абсолютно серьёзным и уверенным тоном. «Без них он слабее процентов на 40». «Да», — закатив глаза к небу, произнесла Таира. «Я до этого говорила, что ты обучаешь только психов? Забудь, ты и сам полный псих».